Отложенная близость. Парень был сегодня в ударе. Мне это нравилось. Я послушно ждал, готовясь к долгожданному анальному вторжению, выгнув немного спину. Он лег на меня сзади и начал водить головкой члена по моему анальному колечку вверх и вниз, периодически дразня головкой самую центральную область ануса. Я чувствовал его член, и от каждого прикосновения его к плоти к моему колечку я вздрагивал и подавался назад, как бы прося его, чтобы он поскорее вошел в меня. «Влад, ну хватит уже мучить. Я хочу тебя», — не выдержал я. «Войди уже. Хочу почувствовать твой член внутри». «Малыш, какой же ты у меня нетерпеливый», — сказал парень и, взяв смазку, начал подготавливать меня к акту любви. Я изнемогал и вздрагивал от каждого прикосновения прохладной смазки, которая содержала, ко всему прочему, ментол и холодила кожу, а затем мой парень начал медленно проникать в меня. Я почувствовал, как стенки прямой кишки раздвигаются, и вместе с этим по всему моему телу пронесся мощный электрический импульс. Сладостный стон наслаждения вырвался из груди, а затем мои стоны не стихали от каждого его толчка. Влад увеличивал скорость, и вот он уже входил в меня на всю длину. Благодаря обильной смазке член гулял во мне беспрепятственно, лаская простату и даря мне неземное наслаждение. Я выл и стонал от такого крутого проникновения в меня. Влад с бешеной скоростью всаживал в меня свой огромный член, а я просто не мог понять, что же со мной творится. Я был на вершине блаженства и хотел, чтобы он никогда не останавливался. Закончив трахать меня в этой позе, Влад повернул меня к себе. Подарив мне страстный поцелуй, он лег на спину и посадил меня к себе лицом, показав пальцем, чтобы я сам сел на его член. «Мне хочется видеть твои глаза, когда ты будешь кричать от наслаждения», — сказал он и нежно улыбнулся. Я же, недолго думая, просто сел сверху на его ствол, как будто насадил себя на кол, и начал двигаться. Влад держал меня за талию и одновременно смотрел мне в глаза. Мне казалось, что между нами снова нет никаких границ. Мы с ним словно один организм. «Давай я тебе помогу», – прошептал Влад, протянув руку к моему члену и сжав его в ладони. Он двигался в такт моим движениям. Я мандражировал от удивительных ощущений в теле и постепенно ускорялся вслед за рукой парня. Делать это было сложновато, но все же я достаточно ускорил темп, чувствуя близкое приближение того самого, чего я ждал так долго – приближение оргазма, и разрядка не заставила себя долго ждать. Я замер прямо на члене Влада, задрав лицо вверх и зажмурившись. Парень активно дрочил мой ствол, и через мгновение я почувствовал, как из моего краника появились брызги. Мне было так хорошо, что я просто выл, чуть ли не на весь дом, совершенно не сдерживаясь. А затем парень схватил меня, развернул к себе спиной и прижал к кровати. Он нащупал вход и снова засадил мне свой толстый член. Он начал трахать меня с бешеной скоростью, так что мой кайф растянулся надолго, почти в непрерывный, отчего я чуть не лишился чувств. А потом Влад остановился и застонал. Я почувствовал вздрагивание, и как в меня выстреливает теплое семя. Влад вышел из меня, и по внутренней части бедер потекла густая белая жидкость. Когда я уже хотел идти в ванную, он остановил меня. Он снова положил меня на спину, а потом опустился на колени и прильнул к моему паху. Он начал меня ласкать своим языком, и я снова почувствовал, как у меня зарождается дикое желание. Влад продолжал сосать мой член, не забывая уделять внимание моим яйцам, а его активные пальцы скользили по анусу. Я ощущал его горячий язык и не менее горячее дыхание на моих гениталиях и просто млел от этих ощущений. А когда он губами захватывал головку, всасывая так сильно, что спустя секунду головка достигала его гланд, Меня прошибало в пот. Пососав мой член, он начал активно трахать меня пальцами. И вот уже два были внутри меня и активно блуждали по моей прямой кишке, словно ища простату. Влад чередовал ласки, не давая мне снова разрядиться. Под его ласками я просто не мог удержаться и стонал в полный голос. Так мне было хорошо. Наверное, я мог бы потерять сознание от его умелых оральных ласк. Он настолько меня возбуждал, что я словно оказался на небесах. Почувствовав приближение оргазма, я позволил себе унестись на его волнах. Не смог сдержаться, да и не хотел. Мы еще долго лежали после секса, обнимаясь, прижавшись друг к другу. Мне было смешно даже вспоминать, что я еще недавно в мыслях упрекал Влада в недостатке внимания. Свадьба была назначена на 7 декабря, за 3 недели до Нового года. Ангелина продолжала меня демонстративно игнорировать, но зато теперь бросила все попытки соблазнить Влада. Теперь он чаще проводил время со мной. Она приходила к нам пару раз в неделю, чтобы согласовать детали предстоящего мероприятия. Затем Влад увозил ее домой. Учился я теперь один. Ангелина взяла академический. Я прекрасно ее понимаю. В таком состоянии просто невозможно учиться. Она вся высохла и ходила еле живая, похожая на смерть. Я даже не знал, что беременность женщинам дается так сложно. Самое обидное было то, что я пошел учить биологию именно из-за подруги. Так мне эта наука нахрен не сдалась. А теперь получается, что я вынужден посещать занятия, которые мне неинтересны. Если раньше Ангелина постоянно меня вытягивала по всем предметам, писала за меня контрольные, помогала сдавать зачеты, то теперь я вообще не знаю, как буду учиться дальше. На занятиях Влада я чувствовал себя более-менее комфортно. Иногда ловил на себе его взгляд, и внутри меня все вспыхивало. Как же я люблю, когда он на меня смотрит. Все перемены я бесцельно блуждал по коридорам, чтобы хоть как-то убить время. И вот однажды я снова увидел его. Того самого дьявола, который однажды так привлек мое внимание.